Остаток ночи прошел довольно спокойно, но во время завтрака нам с Нико пришлось прятаться. Я устроилась в своей норе, поставив кружку и тарелку на живот, чтобы не видно было, что Маунос не один. Нико висел в своей люльке за окном, озаренный утренним светом, надеясь, что никто в этом крыле замка не выглянет из окна, и никто из рыбаков, да собирательниц устриц и моллюсков на маршах внизу не сочтет достойным внимания окно и юного отрока, похоже, приводящего в порядок стену высоко над их головами. Но нас потревожил вовсе не дракон и не стражи. «Ты видел эту бумагу?» Вопрос раздался, едва мастер Маунус отворил дверь. «Такие развешанные по всему городу! Должно быть, он заставил песцов работать всю ночь напролет?» «Доброе утро! Что я должен был видеть?» «Вот это!» На какое-то время все стихло, вероятно, пока мастер Маунус читал взволновавшую всех бумагу. «Вот как! Коротко и ясно!» — воскликнул он. «Но ведь этого и следовало ожидать после того, что вчера вечером сказал дракон». «Дракон? Он был здесь вчера?» «А ты думаешь, это мне самому надоела моя старая мебель?» Похоже, только теперь предводитель дружинников наконец огляделся вокруг. «О, боже! Ну и вид, ну и разгром!» Дракон вбил себе в голову ложное представление, что я, мол, спрятал мастера Никодемуса среди своих стеклянных колб. А разве не так? Я полагаю, естественно, не среди стеклянных колб, но где-либо в другом месте. Добрейший мастер Маунус, тебе известно, где наш молодой господин? Нет, — ответил алхимик. Почему ты спрашиваешь? Потому как, сдается мне, молодому господину надлежит знать. Есть в замке несколько человек, что сомневались в его вине еще до этого указа. Послышался шелест, будто он помахал листом бумаги. И наши сомнения ничуть не уменьшились. Вот как? Подобные речи лучше вести потише. Предводитель дружинников понизил голос. Ты верно прав, мой добрый друг, но все равно сказать об этом надо. «Видел ли ты кого-нибудь в переходе или на лестнице, когда поднимался сюда?» «Нет. Да то есть никого, кроме той, что драила ее. Я имею в виду лестницу». «Спасибо, друг. Благодарю, что пришел, благодарю за твои слова, но нам следует остерегаться еще некоторое время. Будь осторожен и беседуй лишь с теми, в ком уверен, на кого можно положиться». «Я буду очень стараться». «Прощай, золотых дел мастер!» «Ты ведь знаешь, я ненавижу этот дурацкий титул!» «Да, именно поэтому я его и употребляю!» Мастер Маунус фыркнул. «Ну ладно, тогда прощай, предводитель дружинников!» Мне показалось, будто прошла целая вечность, прежде чем мастер Маунус пришел ко мне и помог выбраться из тайника. Но это, возможно, потому что я сгорала от любопытства. Нико уже стоял в сенях, согнувшись и держа в руке лист плотной желтоватой бумаги. Я встала так, что могла заглянуть ему через плечо. Вот что там было написано. «Оповещение» было написано большими буквами и дальше. «Сим доводится до сведения каждого горожанина Дунарка. Никодемус равн, младший сын князя Эбнацера равна из замка Дунарк, ныне приговорен». Его сочли виновным в убиении отца, а также в жестоком убиении княгини Аделы Равн и ее сына Биана Равна, кое преступление искупит княжеский сын своей головой. Никодемус Равн тем самым теряет все права и лишается навеки вечные всего имения, всех титулов и наследства и объявляется вне закона с сего дня и до того дня, когда его поведут на эшафот. Каждый горожанин, будь он высокого или низкого звания, укрыватель объявленного вне закона или пособляющий ему, либо уклоняющийся споспешествовать захватить его, будет обвинен в измене, кое злодеяние Никодемусу Равну должно искупить своей жизнью. Поскольку дом Равна ныне пребывает без рожденного в браке наследника и главы семейства, правление замком Дунарк и одноименным городом припоручается Дракону, кровному сыну Эбна Цераравна, коему присваивается титул драконьего князя, имени и пользы дела ради. Каждый честный человек, пожелавший достойно и верно служить драконьему князю Дракону, может стать рыцарем ордена Дракона, драконарием. Дом Равна пал, орден Дракона вознесся там, где пал ворон. «Написано так, словно я уже мертв», — прошептал Нико. «Да, Дракону весьма хотелось бы увидеть такую картину», — едко пробормотал мейстер Маунус. «Но, поверь мне, он не учел одну мелкую деталь. Мелкие детали обладают способностью сокрушать крупные. Ты слыхал, что говорил Оссиан?» Нико кивнул. «Да. Но многие ли мыслят, как он?» «Этого сказать нельзя. Ежели Дракон не осмелился подождать с этим указом, то, пожалуй, причина тому, среди прочих, именно такие люди и страх, что их станет слишком много». «А что такое кровный сын?» — спросила я. «Я никогда раньше таких слов и не слыхала». «Дракон утверждает, мол, он незаконный сын моего отца», — объяснил Нико. «Ну, то есть рожденный вне брака. Моя мама никогда не была замужем. Не стану же я из-за этого незаконной». «В княжеских семействах этому придают значение», — сказал мейстер Маунус. «Покуда есть рожденный в браке наследник, у незаконного никаких прав нет». «Ну и глупость». «Может, и да, но таков закон». Маунус положил мне руку на плечо. «Будь я на твоем месте, у меня не возникло бы желания долго размышлять о законных и незаконных детях. Ведь то, что ты унаследовала от своей матери, все-таки нельзя отнять у тебя, как поступает Дракон с Нико, верно?» Я невольно прикоснулась к своему амулету, будто страшась, что кто-то его отнимет. Мне вдруг показалось, в моей душе что-то тихо и незаметно изменилось. Я больше не была прежней, той, которая тогда в конюшне желала лишь одного — избавиться от этих проклятых глаз, пробуждающей совесть. Теперь я не была уверена, что хотела бы отделаться от них, коль бы могла. «Смехотворно», — резко сказал Нико. «Как он может утверждать, что он мне, дескать, кровный брат?» Мистер Маунас спас оповещение, вырвав его из рук Нико, прежде чем оно угодило в очаг. «Потому что это правда». На мгновение Нико утратил дар речи. «Он мой кузен!» — гневно-пригневно воскликнул он. «Нет, он тебе сводный брат». «Да, но мой дядя...» «Твоему отцу очень хотелось запереть даму Лицея в своей опочивальне. Но жениться на ней он не желал. Он опасался, что ее семейство обретет слишком большую власть. И тогда ему пришлось согласиться на ее скоропалительное замужество с твоим дядей Эзрой, сводным братом твоего собственного отца. А Эзра сам был внебрачным сыном, а потому не мог стать законным наследником». Я подумала о драконах, приданом дамы Лицея. Стало быть, на эту историю намекал мейстер Маунус, говоря, что то было диковинное супружество. «Откуда тебе это известно?» — спросил Нико, бледный от гнева и удивления. «Потому как я тоже способствовал этому супружеству». «Да, но Дракон, он все время...» Нико совершенно утратил способность говорить связно. «В свое время Лицея поклялась, и то было частью уговора, что никогда не поведает истину своему сыну. Похоже, она нарушила клятву». Я глянула на грамоту. «Дом Равна ныне пребывает без рожденного в браке наследника и главы семейства», — медленно прочитала я. «Потому-то... потому-то и убили Биана». «Да», — подтвердил мейстер Маунас. «Ведь никакого резона в том, будто их убил Нико, нет, верно? Я бы мог в самом крайнем случае в безумнейшей своей фантазии представить себе, что Нико в ярости ринулся на князя Эбнацера. Но Адела и Биан Никогда в жизни. Дракон же напротив. Ежели бы Биан остался жив, ежели б Адела родила еще одного ребенка, то оба они постоянно стояли бы между драконом и княжеским титулом. Разве не так? Ну вот убиваешь князя и двоих его наследников и перекладываешь вину за содеянное на третьего. И дом равно пал, орден дракона вознесся там, где пал ворон. Тело Нико сотрясала страшная дрожь. Неужто так было? Ты в самом деле думаешь, что все так и произошло? А почему бы и нет? Какой-нибудь порошок в твой бокал вина или, пожалуй, все-таки капли драконьего яда. Стоит тебе сильно захмелеть, ты на вкус не отличишь одного от другого. А ведь что-что в хмелю ты бывал нередко. Горькая укоризна сквозила в последних словах Маунуса, но Нико едва ли обратил на это внимание. «Значит, я не убивал», — прошептал он. «Значит, я наверняка не убивал». На негнущихся ногах он прошел в спальню, кинулся на матрац и, натянув перину, уткнулся в нее, чтобы мы не слыхали, как он плачет от радости и облегчения. Мастер Маунус и я какой-то краткий миг глядели друг на друга. Он впервые по-настоящему открыто посмотрел мне в лицо. И мы оставили Нико в покое. Но начала было я... Что? Дракон смотрел мне в глаза, а прежде смотрел в глаза моей матери. Он убил троих людей и пытался заставить осудить за эти убийства четвертого, и все же он спокойно смотрел нам в глаза. Как он мог? «Этого я не знаю», — отозвался мастер Маунус. «Да и знать не желаю.